Пьеса Льва Наумова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, саунд-продюсер Филипп Ламшин. В ролях старший унтер-офицер Адамов Алексей Мишаков, рядовой Гильденбранд Дмитрий Писаренко, рядовой Ежов Александр Пахомов, поручик Кокорин Алексей Мясников, полковник Перетолчин Юльен Балмусов, полковник Физов Олег Зима, капитан Челидзе Степан Морозов, рядовой Герман Михаил Шкловский, генерал Наги Виктор Мазурик. От автора Александр Пономарев. Театр ФМ. Театр ФМ. С Мариной Багдасарян.